Снаряды образовывали перемещающуюся вслед за Грасс сферу, центром которой была она сама. В какой-то момент даже ее скорости стало недоставать, чтобы отбивать все. В тот момент я открыл меню статуса и увидел оповещение. Сдерживающие предустановки сняты. Источник. Проклятая серия. И в тот момент я повысил мощность выстрела до 650%. Думаю, это было бы смертельно для меня в обычной форме, однако я чувствовал уверенность, что смогу пережить эту саморазрушительную атаку. Уже было наставив пистолет на Грасс, я резко ощутил пронзающую боль, причиной которой стала пропажа моего врага. Она вдруг скрылась, словно исчезла. В этот момент, как я понял, отбитые ею снаряды перекрыли мне возможность видеть цель, из-за чего пословица «с глаз долой, из сердца вон» сработала буквально, и по моему телу вновь прокатилась волна боли, которая раз за разом становилась все сильнее. Вот именно тогда контроль ушел из моих рук. Покуда мне есть, кому причинять вред, я буду заниматься этим, иначе вред будет причиняться мне. Очень интересная механика для человека, с подобным моему прошлому. Мое тело само начало озираться в поисках цели, покуда я вновь не увидел врага. Вот она, стоит позади меня, переливаясь лицами множества плохих и не очень людей. Боль начала медленно уменьшаться и полностью погасла лишь тогда, когда я поднял руку и выстрелил, стараясь игнорировать крики внутри головы. В криках было что-то, что доставило мне какой-то дискомфорт, о котором я тут же забыл. Что же там было? Это не Афами, кажется, Хаэм, а кто это такой? Отлично, я почти восстановился. Из 5 зелий я уже выпил 3, думаю, можно снова активировать щит гнева. Сейчас вокруг Грасс была туча пуль, носящихся вокруг нее. Это даст нам немного времени подготовить атаку. Витя взял пистолет в 2 руки, это значит, что он сильно повысил мощность. Какой бы крепкой этот призрак ни была, этот удар она точно почувствует, а из-за ограниченного поля зрения не сможет его блокировать. Однако, стрелять он не стал. Словно потеряв противника из виду, он начал быстро оглядываться, пока не заметил меня. Не нравится мне этот взгляд. Какого? Щит гнева. Активировал бы я его на полсекунды раньше, выбыл бы из боя. Видимо, Витя не может контролировать свою проклятую серию и, потеряв Грасс из виду, принял меня за противника. Не знаю, насколько мощным был выстрел, но он точно не уступал по урону вихревой атаке Грасс. Да что же такое, не хватало нам еще одного врага. На Афуме Дона присоединились к бою Рафталия и вновь выпавшая в безумие Фира. Витя себя не контролирует и атакует того, кого видит. Осторожнее. Рафталия с жалостью взглянула на своего хозяина, а после на сферу, внутри которой находился наш враг. Была бы она менее быстрой, наверняка бы уже погибла от кучи сквозных ран. По крайней мере, сейчас я контролирую щит гнева, а раз мне хватило сил выдержать атаки обоих, то бой можно затянуть до момента, пока я не решу, как поступить дальше. На Афуме Дона, когда я зачитаю заклинание, используйте свой щит в том месте, пальцем указала Рафталия на сферу. Тогда Виктор сама увидит врага и атакует его, а нас я скрою вспышкой света. Я кивнул и прикрыл щитом Енатиху, пока ты читала заклинание. Как источник силы, я повелеваю, расшифруй законы мироздания и озари сие светом. Fest Light, Earth Shield. Свет залил пространство, видимо, Рафталия влила в него много маны, ибо увидеть хоть что-то было невозможно. Надеюсь, я попал в нужное место. Ха-ха, вот и враг. Твое тело станет полотном для кровавого шедевра моей ярости. Какая неуместная фраза, однако. Виктор тяжело дышал, это его первое применение проклятой серии, и я удивлен, что он столько продержался. Ее использование словно выкачивает из тебя силы. Однако, сквозь свист пуль в воздухе, я услышал тихий возглас удивления. Видимо, атака все-таки достала нашего противника. Когда свет наконец рассеялся, я увидел особенную пулю, двигающуюся по отличающейся от остальных траектории, из-за чего она сбивала другие пули. Сфера стала редеть, и я увидел, что Грасс теперь игнорировала другие снаряды, стараясь уворачиваться именно от последней. По ее предплечью бежала кровь, однако большая часть возвращающихся к ней пуль просто отскакивали от ее тела. В тот момент она, видимо, замешкалась, из-за чего не смогла увернуться, приняв сильнейший выстрел на один из своих вееров. Металлический скрежет сопровождался сильной взрывной волной, которая раскидала остальные пули, просто упавшие на землю. Тот выстрел Вити, который вызвал это, выбил из руки призрака один из вееров, которые, судя по всему, были зачарованы, из-за чего и появилась ударная волна. Стоило всем пулям коснуться земли, как пылающая темным пламенем фера метнулась к Грасс. Я был не в состоянии уследить за ее атаками, однако, пусть и раненая, девушка-призрак смогла блокировать их все, после чего взлетела еще выше и повернулась к нам. «Смог пустить мне кровь. Я ошибалась, когда называла тебя ничтожеством, как твое имя. Однако мой спутник лишь тяжело дышал. Его кобура приобрела прежний вид, и он повалился на землю, пыталась восстановить силы. Мое имя Виктор, и я тоже признаю твою силу». После этих слов он достал из поясной сумки питательные шарики, которыми мы забивали голод во время путешествий, и закинул в рот тройную порцию. Рафтелия, сломя голову, бросилась к своему хозяину и помогла ему подняться, после чего они вернулись мне за спину. «Хороший урон, но тебе стоит научиться контролировать эту силу». Я облегченно выдохнул, увидев, что он не пострадал. «Ага, ну и дерьмовые ощущения после этой серии». Я поднял голову. Грасс заинтересованно смотрела на нас, игнорируя уже капающую с веера собственную кровь. «Бой продолжается. Время для очередной железной девы». Глава 31. Плата за союз. Дыхание было настолько сбивчивым, что я практически не слышал шума крови в голове. Эта сила, она ужасно изматывает, я вообще не представляю, как мне вести бой дальше. «Наа, ты справишься, мне надо передохнуть. Не думаю, что у меня есть выбор, придется справляться». После этих слов он вскинул руку и вновь активировал щит гнева. «Ну давай, покажи мне свою сильнейшую атаку». Раны Грасс должны были ее хотя бы замедлить, но она, казалось, только больше увлеклась битвой и сейчас просто играет с нами. И если Железная Дева ее не успокоит, я не знаю, что делать потом. «Не смотри на меня свысока. Шилд Призон. Чейн Шилд». Герой щита заточил Грасс в темницу, сменил щиты на боевые и Айрон Мейден обрушил на нее только что освоенный коронный удар. Гигантский пыточный инструмент захватил темницу и пронзил ее шипами. «Ну, как тебе?» Судя по дыханию на Афуме, он тоже был на пределе своих сил. «Но что-то нехорошее у меня предчувствие. Не стала бы Грасс подставляться под такую атаку, если бы не знала, что спокойно ее переживет. Куда слабее, чем я ожидала». Когда агрегат открылся, показалась все так же немного раненая Грасс, а затем так ничего и не добившаяся Железная Дева рассыпалась на осколки и пропала. Грасс хладнокровно ждала, пока исчезнут осколки. Казалось, будто с ней ничего и не случилось. «Интересно, получается, мой навык все-таки сильнее. Что же, выбора нет, использую его еще раз». «Ну да, предсказуемо». Попытка сделать хоть шаг успехом не увенчалась. «Я на пороге своих сил». «Что же, на этом волновую битву можно объявить выигранной нами. У меня к вам ничего личного, но не успела она закончить, как иконка песочных часов перед глазами вдруг изменилась. 00:59. Неожиданно появились цифры. Время пришло, не ожидала, что это случится так быстро. Вот он, шанс». Она отвлеклась. Я перевел дыхание и крикнул Рафтели, чтобы она применила магию света. First Light. Перед глазами Грасс появился шар света, вспыхнул и лопнул. Та после вспышки так и продолжила стоять на месте. «А у нас сейчас лишь один вариант, до которого мой спутник додумался одновременно со мной». И вот они тут же переключился на змеиный щит Химеры и подбежал к Фира. Поднявшаяся на ноги и собиравшаяся вновь начать рвать и метать птица пришла в себя. «Немедленно отступаем». «Стой!» — крикнула было Грасс, но Наа уже закинул меня на нашу птицу, и мы поспешно покидали поле боя. «Думай логически. Сейчас лучшая для нас возможность – бегство. Каха, используешь правила волны против меня? Не очень приятно, что вы так тянете время. Мы уже успели отбежать относительно далеко, но даже отсюда я видел презрение на лице девушки-призрака. Я умаилась, все так быстро меняется. Мы не можем сражаться с ней в честном бою. Если уж и Железная Дева, и кровавый заряд, смещающий центр тяжести моих снарядов, не помогли, то других вариантов у нас нет. Ладно, я крайне разочарована, но времени у меня нет». Грасс направилась к разлому, но прямо перед ним остановилась и обернулась. «Хочешь что-то сказать? Отложим на следующий раз, но шанса на реванш не ждите. Помните, вы оба, что победа в этой волне за нами. Если это все, на что вы способны, то победа всегда будет за нами». «Победа за нами?» Она говорила так, будто речь шла о каком-то соревновании. «Может, волны для призраков что-то типа охоты? Что это значит? Разве волны не просто бедствие, имеющее целью разрушение этого мира? Если подумать, что я почти ничего не знаю об этих катастрофах. Стоит узнать, в чем их смысл. Как минимум, теперь нам известно, что наши враги – разумные создания. Слишком уж долго я находился под гнетом короля-подонка и суки-принцессы. Настоящие враги героев – те, кто приходит с волной. Эх, и тут враги, и там враги, как же с ними всеми быть? Наофуми, я запомню тебя. Жди, я обязательно вернусь и мы сразимся вновь. Хотел бы я сказать, что тебе незачем запоминать, но не могу. Просто помни, что я не намерен проигрывать. Видимо, она осталась довольна этими словами, поскольку вслед за этим Грасс прикончила притаившегося межпространственного пожирателя душ, после чего повернулась ко мне. Ты меня заинтересовал. Пусть ты и не лучший противник, я запомню тебя, Виктор, и буду ждать нашего дальнейшего боя. К нашей следующей встрече я стану сильнее, и тогда небольшой раной ты не отделаешься. Я буду ждать нашего следующего боя, Грасс. Последний раз взглянув на нас обоих и быстро кивнув, она шагнула в разлом и скрылась с наших глаз. Обмен любезностями окончен, теперь время обдумать увиденное. Она убила союзника, хотя, если посмотреть на Грасс, может, она им и не союзница. Затем, после ее отступления, разлом исчез, и вместе с этим цифры у песочных часов пропали. Черт, фух, ну и ну, фня-я-я, мне срочно нужен алкоголь. Фира обессиленно рухнула на землю. После рядом с ней аккуратно легла Рафталия. Я тоже поспешил занять более-менее удобное положение на земле и прикрыл глаза. Наофуми продолжил стоять, громко дыша и потирая раны. Что, волна наконец-то прекратилась. Спустя минуту молчания Фира приподняла головку и посмотрела на нас. Похоже на то, кивнул я, не открывая глаз. Как я устала, и не говори. Ну что, давайте пока забудем о других героях и приберемся. В Наофуми еще были силы разделывать туши и усиливать свое оружие. Надо же, его практичность становится все более дотошной. Если честно, это катастрофическое поражение. Сильный же враг попался. И главное, что это был за таймер. Как бы там ни было, к следующей волне нам нужно стать сильнее. Совершенно ясно, что без повышения класса сил нам однозначно не хватит. Но если даже с прошедшими через него людьми так расправились, нам нужно что-то более радикальное. Так и закончилась третья волна, пришедшая в этот мир. Мы вернулись к кораблю, на котором сражались с межпространственным пожирателем душ. После смерти главных монстров волны призрачный корабль рухнул на землю. Вокруг него без сознания лежали герои и их спутники. За ними уже ухаживали добровольцы и селяне. Мы вернулись в первую очередь за материалами для оружия. Правда, тени штурмовых гоблинов и тени человека-ящеров, всего лишь тени, и потому поглотить их не удалось. Строго говоря, от них остались какие-то теневые сгустки, которые я скормил пистолету, открыв одну новую кобуру. Теневая кобура. Способность не освоена. Бонус экипировки. Урон тьме, малый. Остальное оружие описывать не стану, в них только бонусы к характеристикам. А теперь, межпространственный пожиратель душ. Аам, не ешь. Фира взяла труп монстра и попыталась проглотить его. Наофуми еле успел ее одернуть. Я до сих пор не знаю, почему эта птица во время боя начала бесноваться. Предположительно, из-за того, что по глупости своей слопала ядро того дракона и при этом является зверем, закрепленным за Наофуми, ведь их превращение происходило одновременно. Я попытался забрать у нее призрачную рыбу, но рука моя неожиданно прошла насквозь, и труп упал на землю. Как ты за нее ухватилась? Я поднял брови, вспомнив, как давно не видел призрака вблизи. Покрыла руки магией ветра. Любопытно. Что-то случилось? Спросил меня один из добровольцев. Да я узнавал, как притронуться к этой твари, бросил я через плечо, начав концентрировать магию на кончиках пальцев. Это не материальный монстр. Таких можно касаться лишь с помощью магии или зачарованных вещей. Это общеизвестный факт. Герой огнестрела сама, разве вы не знали? Видимо, меня выдает мое задумчивое лицо. Нет, ну, такие монстры встречаются нечасто, так что это объяснимо, наверное. Так, есть у кого-нибудь зачарованное оружие, мне нужно его разделать. Я понял, что магия в руках не позволит мне получить самые ценные материалы, ведь они скрыты внутри. Мы закончили с разделкой туш монстров, ощутимо подняв свои характеристики. Кроме того, скормив по глазу пожирателя душ своим оружием, мы с Наа открыли второй уровень наших основных умений. Эрст Шилд, Секунд Шилд. После привычного первого щита, рядом с ним, куда указал мой спутник, появился второй такой же щит. Неплохо. Эрст-дэш. Секунд-дэш. У меня эффект был такой же. В мой запас добавился еще один рывок. Хорошая способность. Достаточно. Надо оставить этим троим что-то. Махнул мне Наа. Я кивнул. Сейчас они слабы. Если так продолжится и дальше, это выльется в крупную проблему. Мы оставили на поле боя где-то половину всех материалов. К счастью, пожирателей душ было несколько и хотя бы одного мы смогли поглотить полностью. «Господин Сама, можно мне остальное съесть?» — шумела птица, забрызгивая округу слюной. «Ладно уж», — срезав кусок мяса от хребта до хвоста, хозяин птички отдал его Фира, которая тут же его проглотила. «Вроде костлявый, а вроде и на слизняка похож. Минуточку. Когда это мы натыкались на слизни?» Я с улыбкой посмотрел птицу. «Знаете. Ладно, теперь поможем восстанавливать деревню. К нам присоединились добровольцы, и мы принялись убирать трупы монстров и чинить поврежденные строения. На помощь всем нас не хватит, поэтому, по прошествии некоторого времени, я напряг добровольцев, а сам пошел к Наофуме, снующего меж раненых. Добровольцы, не задавая лишних вопросов, послушно делали все, о чем бы я ни попросил. Пожалуй, в них можно больше не сомневаться. На следующий день после затяжной битвы в деревню доехали рыцари. Капитана рыцарей сильно рассердил тот факт, что мы призвали с собой рыцарей. «Ублюдок, кто дал тебе право распоряжаться солдатами, подконтрольными моему рыцарскому корпусу?» Брызгал слюной на мой плащ этот кривой солдатик. «Герои Сама не виноваты. Это мы хотели помочь и попросили их содействия. Что, и вы смеете называть себя солдатами великого Милроморка? Вы поддались на искушение щита. Слушай, ты и правда считаешь, что самая большая проблема после такой трагедии – действия твоих подчиненных? Не думаешь, что без них ущерба было бы еще больше?» Селяне, вышедшие встречать рыцарей, закивали в подтверждение словам Наофуме. К слову, именно эти ребята способствовали тому, что практически нет мертвых среди селян. Они смогли помочь героям во время волны, чего не скажешь о других королевских рыцарях. Я с достоинством поправил повязку на глазу. Кстати, те герои, на которых вы так полагаетесь, полегли в бою против неожиданно сильного противника. Мы поместили их вон в то здание. Бегите к своим слабакам, вы же тут ради них. Отмахнулся герой щита. Хоть их никто и не просил, но селяне сами перетащили их туда вместе со спутниками и занялись лечением. Нужных снадобий им дали, сейчас они отдыхают. Им быстро становится лучше, и уже сегодня они наверняка придут в сознание. Немедленно выносите героев и их спутников, мы сейчас же отправим их в больницу. Все они еще легко отделались. Некоторые селяне ранены гораздо серьезнее, так что, может, вы лучше их. Начало было Рафтелия. Герои должны быть в приоритете ради блага нашей страны и всего мира. Надо же, какое заявление. Впрочем, ожидаемо, поэтому мы сфокусировались на лечении именно селян. Ладно, ладно, забирайте их, мы заняты. Стой, щит. Он отмахнулся от них и уже собирался уйти, но капитан рыцарей, расспросивший добровольцев о случившемся, окликнул Наа. Ну теперь-то что, ты поедешь в замок и доложишься. Ты тоже, он указал на меня. Не хочу, мне лень. Хах, Наофуме как всегда. Мы ведь в любом случае поедем, он мог бы и не ломаться каждый раз. Я сказал, поедешь, заставляешь слушаться. Значит, ты только что посмел приказывать герою. Я медленно перевел взгляд на капитана, положив руку на кобуру. Не думаю, что такой жест оставил бы спокойным хоть кого-то из присутствующих на этом поле боя. Его Величество приказал нам сопроводить всех героев в замок. Он смутился, однако назвал нас с Наофуме героями. Дальновидно, так капитан и не теряет лица перед подчиненными, и не портит отношения между собой и нами. Как раз в этот момент осторожно подошел один из добровольцев с умоляющим взглядом. Герой щита Сама, прошу вас, не отказывайтесь. Эти ребята служили нам верой и правдой. Он не сможет им просто так отказать, да и у Ильхарта металлическую повозку забрать надо. Надеюсь, он заработал достаточно, чтобы мы смогли нагрянуть в какую-нибудь корчму. Эх, Наофуме обернулся, почесывая голову. Ладно уж, съезжу. Отплачу вам за труды. Спасибо вам. Поблагодарил меня доброволец, и Наа кивнул ему. Я хлопнул своего спутника по спине, и мы поехали прямой дорогой к замку. На следующий день мы прибыли в столицу и, спешившись, миновали замковые врата. Перемещались мы на ездовых драконах, меняя их на аванпостах. Это самый быстрый наземный способ передвижения, доступный человеку. Поэтому рыцари и смогли так быстро добраться до места боя. Спутники, щита и огнестрела подождут в другой комнате. Наофуми тут же взбунтовался. Мы просто теряем время на эти споры. Нельзя. Нам нужно о многом тебя расспросить. Так я же вам все по пути рассказал. То, как других героев на голову разбили, и как мы победили врага, я уже описал. За мои и Наофуми слова поручились наблюдавшие с безопасного расстояния добровольцы. Не думаю, что этот рассказ сочтут ложным. Во всяком случае, если этот королек захочет нас к чему-нибудь принудить, мы можем просто начать бойню и уйти из Милромарка. Молчать, ты предстанешь перед королем. Он опять командует. Ну да ладно, может, сегодня ночью подкину ему голову его жены в постель. Нас провели в тронный зал, где мою персону с мрачным видом приветствовал упырь. Его Величество, Рафталия и Фир отправились в гостевую комнату. Судя по его недовольной мине, ему уже обо всем доложили. Как ни прискорбно говорить это, но благодарю за победу над волной, щит, огнестрел. Я в вас не верил. Каких усилий мне стоило сейчас не фыркнуть на весь зал. Ничего себе благодарность, поднял брови Наофуми. Не дерзи. Впрочем, забудем. Я хочу спросить вас кое о чем, хотя вы наверняка соврете. Ну наконец, его вопросы, единственное, что стоит между мной и заслуженным отдыхом. Я еще не отошел от использования проклятой серии, да и дорога измотала. Щит, где ты нашел такую силу, которая позволила тебе обойти других героев? Хоть я тебе и не поверю, ты обязан поведать нам. Ну же, говори. Правда, наверняка это будет ложь. Так вон оно к чему. Монарху не сидится от того, что остальные слабее героя щита, и, возможно, меня. Как же смешно осознавать, насколько низок этот человек. Если честно, я и сам не знаю, зачем Грасс, победившая других героев, отступила. Решив, что Наофуми сильнейший из героев, она вызвала его на бой, но как только появился таймер, она ушла. Я понимаю, что ее отступление как-то связано с временем существования волны, но все остальное... Тайна, покрытая мраком. Что случилось бы, дойди он до нуля. Вопросов, море. И когда-нибудь придется заняться поисками ответов на них. Правда, сейчас на это нет времени. Наофуми наверняка тоже думал о чем-то похожем. Но сейчас, ох, не нравится мне его выражение лица. Мой спутник широко улыбнулся и показал королю большой палец, направленный вниз. Хочешь узнать? Тогда падай ниц предо мной. А? Лицо короля-подонка приобрело выражение чистейшего недоумения. Я с трудом сдерживал смех. Ктулху великий, ну и рожу же он скорчил. Что, не расслышал? Видать, глуховат ты стал, подонок. Я говорю, если хочешь знать, умоляй меня и целуй пол. А-а, что такое? Запел как обезьяна. А, может, ты и до обезьяны не дотягиваешь, король-подонок? И правда, наверняка так и есть. В конце Нао постарался передразнить слова короля, который на глазах краснел и смотрел на моего спутника, как на заклятого врага. Ох, как настроение-то поднялось. Я отвернулся, содрогаясь в порывах беззвучного смеха. Ах ты, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. От вопля короля затряслись стекла в дальних замковых переходах. Чтобы духу твоего здесь больше не было, так ты сам меня приволок. Не сделай ты этого, я б не пришел. Жду тебя у дверей, хочу послушать, как он еще парит, подмигнул мне Наофуми. Пару минут прошло, и тяжелое дыхание короля стало более спокойным. Он еще раз глубоко вздохнул и взглянул на меня. «Огнестрел, о тебе ходит молва отпетого лжеца, так что уж ты-то точно наверняка соврешь, но я задаю тебе тот же вопрос. У меня тоже есть требования, после соблюдения которого я соглашусь сотрудничать. Осуществить их в вашей власти, и я убежден, что вы пойдете вразрез со своими принципами ради Милромарка». После этой тирады я заложил руки за спину и стал ждать ответа. Короля явно одолевали сомнения, но чуть погодя он посмотрел на меня и кивнул. «Слушаю. Разумно. Во-первых, мне присваивается титул генерала и наследного принца Милромарка. Во-вторых, трое других героев отправляются без снаряжения, не считая своего оружия, и спутников в подпольные бойцовские ямы в Зельдбуле для тренировок. Им будет запрещено возвращаться в Милромарк до окончания волн, либо пока они не станут абсолютными чемпионами всех ям этой страны. В-третьих, я говорил, спокойно, монотонно, однако вновь багровеющее лицо короля этому никак не способствовало. В-третьих, ваша старшая и младшая дочери переходят ко мне в рабство. Это мои условия, на которых я согласен сотрудничать с Ваан. Вон отсюда. Не смей даже близко приближаться к замку. Я рассмеялся и повернулся к выходу. Перед дверьми, где стоял широко улыбающийся Наофуми, я добавил, достаточно громко, чтобы прислуга, стоявшая за стенами комнаты, смогла услышать. Вот так король Лелктрий заботится о своей стране, он не способен даже закрыть глаза на личную неприязнь, чтобы заполучить могущественного союзника. Уверен, все присутствующие, кроме моего спутника, смутились достаточно, чтобы этот инцидент въелся им в память. Король бесновался так, что в итоге даже смотреть тошно стало. Однако, когда я уже почти поравнялся с героем щита, двери быстро распахнулись и из них выбежал отряд рыцарей. К ним присоединились телохранители короля и отряд из человек 30 за короткое время нас окружил. Видимо, Алктрий использовал что-то вроде тревожной кнопки, вызвав подкрепление. Отрубить им голову. О, кажется, он немного успокоился. Наши слова стали для него последней каплей. Смотри, не погни гильотину, бросил я королю, стукая своего спутника по плечу. Мы одолели того, кто одним ударом лишил сознания ваших благоговейных героев. Ты ведь понимаешь, что мы можем прийти сюда через эти ворота, убить тебя и всю твою стражу, после чего также спокойно уйти. Но не успел Алктрий произнести хоть слово, как подключился Наофуми, перебив короля на полуслове и оставив с открытым ртом. А если попробуешь навредить нашим спутникам, мы разворотим весь замок, и тебя вместе с ним. Монарх побледнел. До него дошло, в каком положении он оказался. Быстро взяв себя в руки, он произнес, идите прочь, но не думайте, что я когда-либо забуду то, что вы сделали. И в приподнятом настроении мы отправились во внутренний двор, ведущий к гостевым комнатам, где ждали наши союзники. Идя по вымощенной песчаником тропинке, заложив руки за спину, я аккуратно разминулся со знатной дамой. Нижняя часть лица ее была закрыта веером, а сама она носила недурное на вид платье. Лица ее я не разглядел, но оно кажется приятным, хоть и закрыто настолько, что возраст определяется с трудом. Предположим, чуть меньше 30, волосы у нее фиолетовые, довольно необычный цвет. «Я есть благодарна вам за то, что вы сделали», — шепнула она, когда мы поравнялись. Потом зашла мне за спину и повторила то же с Наофуми. «Есть благодарна, иностранка. Хаэм, у нее за спиной вторая принцесса». Я улыбнулся и приветственно поклонился. «Ваше высочество, рад видеть вас в добром здравии», после чего, точно так же, как та знатная дама, наклонился к ее уху и шепнул, «Привет, Милти, там твой отец просто в бешенстве, осторожнее». Вторая принцесса улыбнулась мне и кивнула. Как раз в тот момент взгляд Наофуми с иностранки упал на Милти. Он приподнял брови и прошел мимо, словно не заметил ее. Все еще подозревают ее в чем-то, а ведь она просто хотела по-человечески поблагодарить нас. Единственное, кто сделал это после волны. Все-таки, есть в этой семейке приятные люди. Милти сама, воскликнула спутница принцессы. Я знаю, тише, наследница престола прошла мимо Наофуми, также игнорируя его. Я еще раз порадовал глаз, на пару секунд обернувшись, и продолжил путь. К слову, Рафт и Лесфира спокойно дожидались нас в отведенной им комнате. Они предвидели, что будет спектакль, и заранее приготовились бежать в случае чего. Пожалуй, я рад тому, что они понимают происходящее, хотя ощущения от этого неоднозначные. Примечание к части. Автор не умер. Глава 32. Экс-глава. Интерлюдия. Ильхард, как ты, старик? Мы зашли внутрь кузницы и я громко поприветствовал своего друга. А, Стрелок, да пока живу, работа спорится. Щитовик, юная леди, рад вас видеть. Наофуми быстро кивнул кузнецу, а Рафтелья с улыбкой поклонилась. «Как там наш заказ?» – спросил герой щита, уже достав кошель. «Твоя повозка готова. Довольно быстро. Ты что, все что угодно из металла можешь слепить? Я просто поработал посредником, делал мой знакомый. Не стану же я повозку делать. Логично, что повозки производят где-нибудь в Литейной. Наофуми скорее про то, что ты что угодно сделаешь, надо только заплатить». Я криво улыбнулся. «Парень, ты так говоришь, словно я могу сделать все». И это расстраивает. В отличие от вас я не всемогущ, но мы тоже. Начал было герой щита, но я его перебил. Не стоит нам публично признавать свою слабость. Но что он про нас навыдумывал? Повозка стоит за лавкой. Мы пошли оценить новое приобретение. Обычная повозка, только целиком из металла, даже навес. Мне она сразу напомнила игрушечную жестяную телегу, которая была у меня в детстве. Ва-а, Никогда еще глаза Фира так ярко не сияли. Она прошла за упор и ухватилась за него руками. «Вы ведь разрешите мне ее тянуть? Если будешь себя хорошо вести...» Я потрепал ее по голове под неодобрительные взгляды троих других присутствующих. «Ура!» Фира нетерпеливо топала, словно готовясь отправиться в путь в любой момент. «А теперь грузим багаж. Мы перетащили все содержимое старой повозки, служившей нам до последней волны, в новую. На перенос материалов, товаров и инструментов ушло порядочно времени. К слову, мы так и не отдохнули с дороги, так что, когда мы закончили, я ощутимо устал. Ну как, парни?» У дяди выдалась свободная минутка, и он выглянул проведать нас. На Афуме выставил большой палец. «Ага, замечательная, как я и хотел». «Ясно, но только вышла она довольно тяжелой, юная леди не перетрудится». «Неа, это чудо носилось по стране с тремя добавочными прицепами, можешь не сомневаться в нашей птичке». Я улыбнулся, глядя на Фира, которая все никак не нарадуется, словно ребенок, которому подарили игрушку мечты. «Пожалуй, она даже расстроится, если повозка окажется слишком легкой», — наклонила голову Рафтелия. «Это, мне нравится потверже. Это какой-то принцип филариалов. Чем тверже, чем тяжелее повозка, тем важнее филариал. Ха-ха-ха, ну, удачи тебе. Что теперь будете делать?» «В смысле?» — обернулся герой щита. «Слышал я о сутолоке во дворце», — ответил дядя с обеспокоенным видом. «Как быстро новости расходятся», — слегка улыбнулся я. «Слухи, проворные создания», — пожала плечами моя рабыня. «Ну да, подонок слишком много о себе возомнил, и мы поставили его на место. Ха, как на Афуме насупился-то. Я всегда думал, что когда-нибудь ты это сделаешь, парень. А ты, Стрелок, уже сделал. И я оправдал твои ожидания», — безучастно сказал мой спутник. «Хотелось бы мне, чтобы не оправдывал». Мы немного помолчали. «Вот, а насчет твоего предыдущего вопроса, мы собираемся в Шильдвельт или Шильдфриден за повышением класса. После угроз королю шансов получить разрешение на использование песочных часов не осталось никаких, и я опасаюсь, что если постараться провести Рафтелию и Фира через повышение класса на землях Милромарка, то с ними может что-то случиться. Я не знаю, что именно произойдет, но никак не могу отделаться от мысли, что сторона, владеющая часами, может как-либо вмешаться в их работу. Значит, самый безопасный способ – отправиться в одну из этих стран, раз уж там с этим не так строго. Ну, я всегда предполагал, что однажды вы наведаетесь в одну из этих стран. А, дядя удовлетворенно закивал. Что он хотел этим сказать? Советую Шильдфриден. Шильдвельт – радикальная страна. Правда? Да, они исповедуют принцип абсолютного превосходства полулюдей, а людей используют в качестве рабов. Полная противоположность этой страны. С одной стороны, нам там не будут рады. Но послушай, Наа, я взял кое-что почитать в одной из деревень, касательно историческо-политической географии этого материка. Шильдвельт – страна полулюдей, но там не только система рабовладения противоположна Милромарку, религия тоже в корне другая. Именно герой щита, тот, которого церковь Милромарка не признает, является в Шильдвельте доминирующим в пантеоне богов. Если мы отправимся туда и докажем твою, хе-хе, божественную природу, то без проблем получим повышение класса. Наофуми молча меня выслушал и задумался. После спросил: а что про Шильдфриден? По сути, более либеральная версия Шильдвельта. Рабство только неофициальное, людей не любит, но и не ненавидит. Герой щита в их пантеоне ниже какого-то дракона, их основного божества. Получается, я бог в целых двух странах? Именно так, видимо. Когда-то более удачливый герой щита сильно помог зверолюдям и полулюдям, что они до сих пор помнят его. Мы еще помолчали. Я задумался. С одной стороны, с нами будет их бог, с другой, если они найдут на Рафтеле печать раба, то сложно будет объяснить, что это ради ускоренного роста опыта. Чем больше я думал, тем больше склонялся к Шильдфридену, где мы сможем представиться группой искателей приключений. Я тряхнул головой, отбрасывая все размышления. Я слишком устал, чтобы думать. Предлагаю нам собраться сегодня вечером и, хе-хе, отпраздновать успешное окончание волны. С этими словами я недвусмысленно накинул руку на шею кузнеца. Тебе бы только нажраться. Уже забыл про все наши проблемы? Пусть Наа и бухтил. Он немного улыбнулся моему предложению отдохнуть. Рафтелия тоже меня поддержала. Значит, решено. парнишка, сегодня закроюсь пораньше. В страждущего странника, можно, мы зайдем за тобой». С этими словами мы и распрощались, отправившись снимать комнату в таверне на новой повозке. Знаете, пусть у меня не самые приятные ассоциации с этим местом, но Милромарк все-таки красивый город. Я был в приподнятом настроении, разве что, более радостной была Фира, которая еле сдерживалась, чтобы не пуститься в галоп по мощеной дороге. «В чем-то ты прав», — Наофуми развалился на обитом кожей сиденье и прикрыл глаза. «Ну да, именно так созерцают красоту, щит». Но не успел я озвучить свои мысли, как сбоку в телегу постучались. «Попались, я весь день вас ищу, Милтитян. Принцесса, мы с Фира радостно поздоровались с будущей королевой. А, это ты, Наофуми Дона. Рады вас видеть, Милти сама». Рафталия бросила недовольный взгляд на героя щита, после чего вежливо поприветствовала принцессу. Мы немного высунулись из телеги и посмотрели на ту, кто нас окликнул. Подняв брови и вскинув руку, Милти уверенно сказала: «Вы немедленно должны вернуться в замок и поговорить с моим отцом». Герой щита прыснул и сказал: «С какого перепугу? Вся вина за произошедшее лежит на твоем отце, подонке. В следующий раз пусть будет осмотрительнее. Что вы сказали? Послушай, Милти, у нас с Наофуми есть свои причины конфликтовать с твоим отцом. Но раз ты искала нас, должно быть, хотела сказать что-то важное. Зачем нам возвращаться в замок? Я решил дать ей тот шанс, которого не дал мой спутник. Мой отец хочет как лучше для нашего государства, с вашей помощью». «Да, как я и думал, Милти так и не узнала причину наших гонений. То, что она сказала, взбесит Наа. Как лучше? Наша помощь, твой отец ублюдок, можешь передать ему только, что я в состоянии убить его в любой момент. Пусть живет в страхе. Ктулху великий, кто из этих двоих еще ребенок? Почему? Почему вы говорите такие ужасные вещи? Поговорите с ним». Мы с Рафталией не могли и слова вставить. Из-за злости Наа и неосведомленности Милти этот диалог был окончательно испорчен. Еще раз оскорбив короля Милромарка, Наа тронул повозку, не позволив Фира даже попрощаться со своей подругой. «Подобное я терпеть уже не намерен. Наа, останови повозку. Я не люблю говорить в таком тоне со своими друзьями. Слишком много холода, но сейчас у меня нет выбора». Не проронив ни слова, герой щита натянул поводья. Я спрыгнул и отстегнул Фира. «Повозку мы заберем, снимите с Рафталией нам комнату». Я хмурился, мне не нравится происходящее, но я больше не буду оставаться в стороне. Я хорошо понимаю Милти, быть тем, кто пытается помирить две стороны, которым хочется воевать друг с другом, очень сложно, вдобавок непонимание ситуации. Ее блажит бессилие, хотя бы подбодрю ее. Я не знаю, почему мой хозяин и Милтитян поссорились. Наверное, из-за этого спора Виктор сама ведет меня к тому месту, где моя подруга остановила нас. Мелтян, я так рада ее видеть, она моя первая-первая подруга, не считая сестренки Рафтали. Правила приличия требуют, чтобы я извинился за своего друга, но я не намерен этого делать, так как всецело понимаю его поведение, пусть и не поддерживаю. Почему Наофуми Дона так злится на моего отца? Что между вами произошло? Ты так и не узнала, о чем я тебе говорил в день приезда. Ну слушай, Виктор сама рассказал какую-то очень сложную сказку про себя, хозяина и злую тетю, мне понравилось, было интересно. О, а вот Милти от этой сказки вся покраснела от злости. Это просто возмутительно, недопустимо. Как вообще члены королевской семьи могут позволить себе такое поведение? Если отца я могу как-то понять, то сестра, она всегда была не самым примерным человеком, но вот так поступать с только прибывшими героями. А как нас местные ненавидели первое время, отдельный разговор. Как и троица слабаков, королевских героев, даже вспоминать не хочется. Виктор сама устало почесал затылок. Хозяин говорил мне, что есть хорошие люди, а есть плохие, и плохих надо очень сильно пинать. Прямо как того, с копьем. В общем, принцесса, нам с твоим отцом ловить нечего. Как и ему с нами. Если с другими героями я вынужден сотрудничать, то твоему отцу я ничем не обязан, не прими на свой счет. Ты хорошая девушка, видимо, в мать. Милти немного улыбнулась, но потом вновь стала очень серьезной. Я не люблю, когда она такая надутая, но выглядит она смешно, как лягушка. Лягушки такие вкусные. Фира, не спи стоя. Так вот, не обижайся, но с твоим отцом у нас дел не выйдет. Теперь понятно, Как ужасно, я извиняюсь перед вами и Наофумидона от имени своей семьи и всего королевства. Не требуется. Извиняться надо кому угодно, но только не тебе. Я быстро прервал ее. Не терплю извинений, тем более пустых. Видимо, сейчас я не смогу вам помочь с этой проблемой, но когда вернется моя мать, мы обязательно восстановим справедливость. С этими словами вторая принцесса уверенно сжала кулачки. Очень милое зрелище. Я не совсем понял, как королева может переубедить короля, ведомого ослепляющей злобой. Неужели в Милромарке матриархат? Вникать я не стал. Буду ждать. Принцесса, спасибо за твое понимание. И попрощавшись, мы разошлись. Пока есть люди вроде этой девочки, добрые и умные, у человечества есть шансы. Что он удумал? Не могла же ее смазливая мордашка отбить Вите память? Вкусы у него, конечно, необычные, но все же. Я устало вздохнул. Рафтелия с жалостью посмотрела на меня. Идем, снимем комнату. Да, надо будет взять на первом этаже, когда Виктор сама выпьет. Ему очень не нравятся лестницы. Ха, а он хорошо ее натаскал. Может, немного раскошелиться и снять им отдельный номер? После волны нам всем надо хорошо расслабиться. Зайдя в таверну, я устало упал на стул, оставив все формальности нашей Тануки. Она понимала, что надо сделать с полуслова, недаром она наш союзник уже долгое время, нам с ней повезло. Я еще раз, уже внимательнее, посмотрел на девушку. Следов от боя с зомби-драконом практически не осталось. Да, и правда нам повезло, пока рядом есть люди вроде нее, умные и добрые, у нашей команды есть шансы. Солнце скоро сядет, пойдем к Эльхарту Дона, ага, Наа, накинь что-нибудь, холодает. Ну, вроде все взял, идем. На Милромарк опускалась ночь, но он, казалось, только оживал, просто с другой стороны. Работяги с улиц перебрались в здание, а молодежь из здания перетянулась на улицу. Фира уже спала, жаль, что не получилось взять ее с собой. Возможно, выпив должное количество вина, ей сделалось бы жарко и она публично. Убери эту ухмылку, за те мысли, что сейчас у тебя в голове, тебе светит срок, причем не маленький, ухмыльнулся Наа, в ответ я шумно рассмеялся. Сколько уже прошло времени? Почти полгода, осень заканчивается, за это время этот человек научился читать меня по действиям и выражению лица не хуже, чем я его. А вот и лавка нашего кузнеца, судя по раскаленным углям, закончил работу он недавно. А ты все пашешь в поте лица, а ты все ищешь способ достать старика. Вышел кузнец в выходной одежде из дома, пристроенного к магазину. Мы широко улыбнулись и приветственно ударили по рукам. Какая сегодня ночь? Последние теплые деньки, советую насладиться по полной этими вечерами. Этим мы и собираемся заняться, закинул руки за голову на Афуми. Рафтелия усердно закивала ему в ответ. Страждущий странник, может сегодня чего покрепче возьмем? Волна, как-никак, ты как всегда уверен в себе. Тебе повезло, я починил хозяину этого кабака фамильный меч, что его сынок умудрился треснуть, так что уверен, он поставит нам чего-нибудь горяченького за счет заведения. Старый ты пройдоха, а еще нам говоришь, что мы людей обворовываем. Широко улыбнулся мой спутник, прикрыв глаза. Его редко можно таким увидеть, сегодня взаправду хороший вечер. Ну, за то, чтобы все волны всегда заканчивались нашей победой. Будем, будем. Мы с Эльхартом чокнулись рюмками и опустошили их до дна. Наофуми, как всегда, вежливо отказался от выпивки, так что просто жевал салат и активно рассказывал местным разгильдяям подробности волны. Из необычного, сегодня я впервые пил в компании своей рабыни. Мы с Наа, как те, кто воспитывали ее, решили, что уже можно. Тем более, лучше в компании со мной, который знает, как и что надо делать, чем с какими-нибудь мутными типами, которые толпой уже слонялись за девушкой. Особенно усердных пришлось спровадить не самым мирным путем, но обошлось без особой крови. Белое вино, сухое, на закуску сыр и немного рыбы, пока она держалась очень хорошо. Хорошо настолько, что я даже удивился, для человека ее габаритов, да и без опыта, такой объем выпитого сказался бы хоть как-то, но мой дорогой клинок лишь слегка покраснел. Вполне возможно, что из-за моих шуток. После очередной подколки я решил приободрить ее и, закинув свою руку ей за плечо, быстро чмокнул в щеку. Сдержать смех уже было выше моих возможностей, так забавно выглядело ее смущение. «О, парниша, вижу, ты наконец увидел свое везение». Язык Эльхарта совсем немного заплетался. Уверен, и у меня тоже, но питье оказалось и правда качественное, пилось легко, хмель подступал аккуратно, как лиса в ночи, заметающая следы хвостом, но сильного опьянения я не ощущал. Мне вдруг вспомнился наш с Рафталией бой против Тонга, эта лиса была далеко не самым простым противником. Я обновил всем выпивку, поправил зачарованную повязку на глазу и приступил к рассказу об этом удивительном создании. Люди потихоньку двигались к выходу, другие же наоборот, заходили, предвкушая веселье. Пора и нам закругляться, я старался пить поменьше, у меня были еще планы на эту ночь. Правда, они были под угрозой, ведь изначально я планировал придать Рафтали немного смелости при помощи алкоголя, но оказалось, что я плохо знаю, как устроен организм зверолюдей, а точнее, их метаболизм, действие которого крайне непредсказуемо, ведь в определенный момент мою рабыню словно подменили. Ее габариты, вдобавок, неопытность все-таки взяли свое, так что сейчас мне пришлось поддерживать шатающуюся девушку под руку, избегая столкновений. «Сегодня даже не придется тащить тебя, такое было лишь пару раз, на». Мы улыбнулись друг другу и пошли на выход. «Смотрю, юной леди не слишком плохо», — с волнением спросил Эльхард, не уверен. «В этом есть и моя вина, не остановил ее вовремя, но она была самой трезвой из нас. Видимо, наши организмы отличаются и в этом отношении тоже». Вдыхая прохладный ночной воздух, я с удовольствием подметил про себя тепло женского тела, что сейчас прижимается ко мне. Эх, видимо, не сегодня, Эрс. Но не успели мы отойти от таверны, как вечер резко начал портиться. Из подворотни на меня налетело тяжелое тело, хорошо засадив чем-то твердым в лоб. Несмотря на опьянение, я мог бы увернуться, если бы не ограниченное поле зрения. Чертов зомби-дракон. Наофуми подхватил Рафталию, встав перед ней, выставив щит. Я же, не долетая до земли, использовал Эрс-дэш, чтобы встать и развернуться. Это были те упыри, что увязались за Рафталией в кабаке, только в этот раз их больше. Видимо, местные хулиганы собрали свою армию, чтобы отомстить обидчику. Не знают, что ли, кто мы, я им задам, на. Я даже не подумал о пистолетах, этим хватит и пары ударов, не хочется еще крови на руках. Еще больше. Думаешь, можно вот так наезжать на наших и потом бухать, как ни в чем не бывало? А, не дав этому мусору вякнуть что-то еще, я одним метким ударом понизил его шансы найти себе девушку. Такая травма лица долго будет маячить на лице. Однако стоит отдать им должное. Ребята не растерялись и напали сразу после этого на меня уже вдвоем. Не проблема. Не проблема, если бы их было двое. Третий зашел сбоку и, воспользовавшись моментом, пырнул меня ножом, причем сильно. В этот момент все три мои спутника как с цепи сорвались. Интересно, ладно еще Наа, но пьяная Рафталия и старик Эльхард очень и очень умело положили оставшихся хулиганов. Кто-то стонал, кто-то лежал без чувств. Я сам не заметил, как тоже оказался на земле. Прекрасно, у меня шок, кровотечение сильное, в серьезном бою такая рана могла бы решить мою участь. Наофуми бросился ко мне еще до того, как Эльхард вырубил последнего из стоящих. Пока он перевязывал мне торс, я с удовольствием отметил, что Рафталия, едва удостоверившись в том, что я в порядке, начала избивать ногами тех из нападавших, кто еще был в сознании. А ведь мой маленький клинок то отравлен. Эльхард, а ты полон сюрпризов. Я знал, что кузнецам нужна сильная рука, но такая техника отнюдь не для ковки металла изучается. Я вымученно улыбнулся, что сейчас наверняка смотрелось пугающе, моя бледность должна быть заметна даже ночью. Однажды расскажу, сейчас есть дела поважнее. Он аккуратно помог мне встать, после чего взял меня под руку и поддерживал до самой кровати. Позже, уже в номере, отведенном мне и Рафтали, я развалился на кровати и тихонько рассмеялся. Отлично отдохнул после защиты мира. Перебинтовав меня и еще раз проверив, что со мной все хорошо, Рафталия разделась и легла рядом. Шок уже отступил, да и от произошедшего мы оба как-то протрезвели. Я повернулся к своей рабыне, игнорируя боль. Та взволнованно смотрела на меня. Она не смутилась даже когда я опустил взгляд ниже глаз, на ней та тельняшка, которую я подарил, так лестно. Улыбнувшись, я придвинулся ближе, но вот с объятием вышли определенные трудности. Заметив проблему, с которой я столкнулся, Рафталия сама очень аккуратно закинула руки мне за шею и под руку, медленно приблизившись и все так же неумело, как и раньше, поцеловала меня. Не знаю, сколько мы так лежали, впервые с ней я был не инициатором, а потом произошло то, что я собирался сделать сам, но моя дорогая боевая подруга меня определила, а если точнее, то она начала стягивать с меня нательную мантию. Я не то чтобы опешил, но немного растерялся, я совсем не ожидал от нее подобной активности. Сказывается выпитая ей, может мне стоит почаще получать раны? Я попытался отшутиться, разгоняя молчание, но тут же пожалел об этом. Тануки замерла. Из-за темноты и спадающих с щелки волос, я не смог разглядеть выражение ее лица, но отчетливо видел, как затряслись плечи Рафтали. Ты, даже в такой момент вы все равно шутите. Я так испугалась, я подумала, что потеряю вас, но даже сейчас вы не можете просто помолчать. В тот момент она подняла на меня взгляд, полный слез, и я ощутил то, что не чувствовал очень давно, то, что я так ненавижу, терзание совести. Вы просто идиот, как вы можете так шутить? Я же люблю вас, а вы... Хватит. Что за черт это все, что я смог из себя выдавить? Нет, надо что-то сказать, как-то успокоить. Рафтали, я всегда буду рядом, до самого конца, всегда. И еще, называй меня просто по имени, для меня ты уже давно необычная слуга. Она вновь подняла взгляд. Эти глаза, эти два омута, в которых можно тонуть раз за разом, сейчас в следах слез, но за грустью виднеется огонек надежды. Рафтали, я люблю тебя, вот так, без красивых и сложных слов, метафор и прелюдий, искренне и с душой. И в момент, когда до нас обоих дошел смысл сказанного, мы накинулись друг на друга как звери. Я хотел этого очень давно, но сейчас словно какой-то барьер, что сдерживал мои эмоции, треснул и разбился на тысячи ничтожно маленьких осколков, словно обод, что душил меня, наконец спал, и я смогу вдохнуть полной грудью. И когда еще даже не вся одежда была отброшена за ненадобностью, забравшаяся под меня девушка вдруг перестала подавать какие-либо признаки активности. «Уснула, громче, чем ожидалось», — сказал я. «Возможно, не дай недавняя рана о себе знать, я бы аккуратно разбудил ее с целью продолжить, но, видимо, это знак, что еще не время». Ее под руки унесли Дионис на пару с Морфеем на свои луга умиротворения. Такой сон самый спокойный. Что же, я существо куда более древнее, чем другие представители моей расы, я терпелив, и я подожду. Примечание к части. Не умирать, не умирать, не умирать. Дорогие читатели, прошло чуть больше полутора года с момента основания этой работы. За это время пришла какая-никакая популярность, вырос мой навык как писателя и как рассказчика, я познакомился со своим бета-редактором, с некоторыми из читателей, и все это на фоне множества интересных событий моей жизни. Это произведение навсегда останется в моей памяти, как и ваша поддержка, ведь если бы не тот факт, что людям нравится эта работа, я бы уже перешел к другому тайтлу. 20-й год был не самым хорошим, не самым плохим, мне остается лишь пожелать вам, чтобы его конец выдался особенно удачным. Всех с наступающим 2021 годом, и до встречи с нашими любимыми персонажами. Глава 33. Демон и дьявол. Когда я проснулась, Виктор сама, то есть Витя еще спал. С улыбкой взглянув на его приятное, освещенное утренними лучами солнца и обрамленное шрамами лицо, я почувствовала смущение и тут же отвернулась. Перед глазами стояла картина вчерашней ночи, еще и во рту так сухо, словно там пустыня. Но сейчас жажда волновала меня не так, как слова, сказанные вчера дорогим мне человеком. Витя признался, что любит меня, а я люблю его. Теперь между нами не будет секретов и смущения, наконец я могу больше не скрывать своих чувств. Я встала с постели и потянулась, со смешанными чувствами глядя на разбросанную по полу одежду. Как я могла вот так уснуть в такой важный момент? Эх, прошлое не воротишь, так что остается только смотреть в будущее. Витю вчера ранили во время прогулки, так что пускай отлежится, принесу ему воду и завтрак, пока он не проснулся. На первом этаже трактира я поздоровалась с Нафумидона, который уже проснулся и завтракал. Он со странной улыбкой смотрел на мои спутавшиеся волосы, надо было хотя бы причесаться, а то еще местные подумают чего о нашей команде. Взяв поднос с едой и кувшином воды, я вернулась в комнату. Мой хозяин, который не считает себя таковым, все еще сладко спал. Я опустила поднос на тумбочку и аккуратно присела на край кровати, после чего начала любоваться лицом моего любимого. Рука непроизвольно начала гладить его лицо, аккуратно проводя пальцами по шрамам от ожогов. «Не могу больше терпеть». Я наклонилась и аккуратно, еле касаясь губ, поцеловала Витю. От этого прикосновения он проснулся, но, кажется, поцелуя не заметил. «Доброе утро, красавица!» — потянулся он в постели, тут же сжавшись в комочек и начав тереть перевязанную рану. «Ауч, что за жизнь? Доброе утро, Витя!» — начала я неуверенно, так непривычно звать его по имени. «Сильно болит? Пора сменить бинты». «Да, конечно, давай. Как ты? Голова не болит? Наверняка пить хочется. Сходи, я подожду». «Не надо, я уже принесла». Но не успела я закончить, как он сам увидел поднос. После этого он поднял на меня удивленный взгляд, а потом рывком притянул к себе и повалил на кровать. Его лицо так близко. «Спасибо, Рафтле, это очень заботливо с твоей стороны». Я не могла понять, шутит он или нет, но лицо моего хозяина приближалось все ближе и ближе. «Я, бинты». И снова Витя не дал мне договорить, обвив меня руками и накрыв мои губы своими. Он перекатился по кровати, не отпуская меня, пока мы не оказались в удобном положении. Я лежала на его теплой груди, чувствуя каждый вздох и удар сердца моего любимого. Невероятно приятно вот так просто быть друг с другом с утра, и у нас еще куча времени, которое мы проведем вместе. «Ах, Витя, тебе не больно?» — спохватилась я, тут же вскакивая с него и прерывая поцелуй, как бы обидно это ни было, но он не ответил, а лишь вновь прижал меня и перекатился, так, что теперь снизу оказалась я. Он целовал меня снова и снова, играя руками с моими волосами и гладя спину, его ноги обвивали мои, Витя словно всем своим телом стремился слиться с моим. Это был наш самый долгий и приятный поцелуй, мне очень давно не было так хорошо, как сейчас. Сердце учащенно билось, по телу прокатывались волны жара, исходившего откуда-то в районе пояса и ниже, казалось, все мое тело стало сосудом для любви. «Стой, нам пора собираться, продолжим, когда будет более подходящее время». Витя отстранился от меня так же неожиданно, как и притянул к себе. Мы уселись на край кровати, от бури смешанных чувств я не могла сказать ни слова. «Пора обработать раны», я попыталась сказать это максимально непринужденным голосом. «Мой хозяин прав, нам пора собираться в дорогу. Едем, как рано». «Все в порядке, едем», я кивнул Наа, закончившему складывать груз в новую повозку. Там же оказались подарки Эльхарта, которые он нам приготовил, но лично вручить не решился. Это были зачарованные большие рукавицы с когтями, дающие дополнительную силу ценой затрат магии, меч без клинка, одна рукояти гарда, это вроде как магическое оружие, создающее из магии использующего клинок из чистой энергии. Эти два предмета были для наших девочек, нам с Наа досталось же что-то куда более неоднозначное. Его подарок, пластина под щит, вроде как, это укрепляет ему защиту, а так кто его знает. Мне же достался какой-то особенный монокль. Мой подарок оказался довольно полезным, если я направлял в него дух, аналог маны у героев, то он приближал видимое на манеру подзорной трубы. Вот только в своем бандитском облачении, да с повязкой на глаз, монокль придавал мне какой-то абсурдный вид. Но да ладно, аксессуар ценный. Стоило нам усесться и только тронуться, нас вновь окликнул знакомый голос. Оказывается, это утро могло стать еще лучше. «Милти, доброе утро, принцесса. Опять ты? Чего надо?» Моя и на Афуми реакция на подъехавшую к нам в карете наследницу престола была, как обычно, в корне разная. «Доброе утро, Виктор. На Афуми Дона, нам надо поговорить». С этими словами принцесса резво выпрыгнула из своего транспорта и двинулась к нам. «Ну чего тебе еще? Извинитесь и поговорите с моим отцом. Извини, довольно, а теперь нам надо ехать». Я фыркнул, никто из них не пытается улучшить отношения между друг другом. «Не передо мной извиняйся, а перед отцом. Как она перешла с ним на ты? Надо же, иначе его накажет моя мать. О чем ты говоришь? Теперь и мне стало интересно». Я подвинулся к краю повозки. Вчера мы с Рафталией уже ворчали по этому поводу. Может, он наконец ее выслушает. Действительно, она нам ничего плохого не сделала. Все это время она обращалась с нами хорошо, а кража Фира – не более чем глупые и необоснованные опасения героя щита. Но если она пришла, чтобы уговаривать нас поговорить с королем, то дело гиблое, разве что предложить Наа за это кучу денег. Но все-таки, накажет мать, в Милромарке матриархат. Но применять наказание к королю как-то непрофессионально. Ладно, что ты от меня хочешь-то? Я пытаюсь создать условия, в которых герой щита сама и отец смогу наладить отношения и тут рыцарь позади Милти обнажил клинок. Хаем, еще несколько рыцарей, стоящих позади, направили на нее какие-то кристаллы. «Не нравится мне это, я заметил, что они, смотрят не на меня». По спине пробежал холодок, в воздухе витало зловещее предчувствие. Не промедлив ни секунды, я бросился к рыцарю. Меньше, чем на секунду среагировали на Афуми и Рафтелия, мои спутники подбежали к принцессе, прикрывая ее от возможной атаки, и мои подозрения обратились явью. Рыцарь замахнулся мечом на эту милую девчонку. «Эрстшилд!» Милти закричала, и Наа тут же укрыл ее за щитом. «Какого черта вы творите? Мы были чуть поодаль от конюшен Милромарка города, за его чертой, но все же совсем рядом. Покушение так близко к столице, я повалил стоящего перед собой рыцаря из эскорта принцессы, собираясь вынести ему мозг в случае чего». К тому моменту Наа уже полностью закрыл Милти, а Рафтелия и Фира стали по боку от меня, грозно смотря на нападавших. «Мерзкие недогеры, как вы смеете брать принцессу в заложницы?» Но не успел Наафуми гневно ответить ему, как я навскидку сделал выстрел в район головы говорящего. Моя атака теперь на ощутимо высоком уровне. От шлема осталась только скорченная железка, с шумом покатившаяся по земле. Позволивший себе лишнего рыцарь упал замертво. «Вы ведь только что сами пытались зарубить ее. О чем это вы?» Герой щита проигнорировал мой выстрел. Это поняла и сама принцесса, судя по ее бледному лицу. «Думаю, тут все понятно. Эти ничтожества даже своей будущей королевой не побрезгают пожертвовать, чтобы очернить нас. Но вы просчитались, ибо тут оказались мы. Щит – зло, а ты просто мусор. Это с самого начала знали все. А это значит, что я отправлю в землю вас, ваши семьи, ваших друзей и тех, кто додумался до этого идиотства. Это серьезно лучшее, что вы придумали против нас». Я спокойно договорил, но меня словно не услышали. С воплями враги набросились на принцессу. Наафуми прижал к себе Милти, защищая ее и предоставляя нам остальное. По округе разнесся лязг металла. Каха. Раненые кряхтели, падая рядом с убитыми. Что-то все еще не так. Напасть на нас таким небольшим отрядом. Они ведь могли убить принцессу в любой момент, но зачем-то доставили ее к нам, так у них есть план. Рафтелия, троих живьем. Есть. В это время враги зачитали заклинание, и на нас пролился огненный дождь. Два щита повисли над нами, прикрывая от разрушительного заклинания. Поняв, что их затея провалилась, убийцы вскочили на коней и бросились убегать, оставив тела товарищей на земле. Все, кроме того, кому Рафтелия перерубила связки под коленями, рана не смертельна, но убежать он не сможет. «Хорошая девочка, Фира, притащи парочку живьем, остальных убей, потом можешь их съесть», — скомандовал Наафуми. Сперва он был против того, что я приучил Фира есть тела наших врагов, однако это экономило нам деньги и время, так что теперь он и сам был за ей есть. Спустя минуту Фира тащила в окровавленном клюве двоих яростно извивающихся мужчин. Она отлично справилась со своей работой. «Хорошая девочка, положи их тут». Мы связали троих пленных и отъехали подальше в лес. Я переживал за Милти, она была бледная, но только от страха. Наафуми защитил ее от всех атак. Теперь-то они станут ближе. Остановившись на поляне в глубине чаши, мы выбросили заключенных из телеги. «Фира, пригляди за Милти, ей не стоит этого видеть», — сказал Наафуми и кивнул мне на все еще пытающихся вырваться рыцарей. Он отлично знал, что сейчас будет допрос, но сегодня такое хорошее утро, не хочется портить его пытками, физическими. «Итак, моя милая грязь, зачем вы, охранники королевской особы, атаковали ее? Вам не хватило бы духу, так что ответьте еще и на следующий вопрос. Кто сказал вам, идиотам, это сделать?» Я говорил спокойно и, в определенной мере, доброжелательно. Что-что, а допросы вести я умел.